Смок не ответил и, взглянув на поглощенного пасьянсом малыша, стал швырять ящики за дверь прямо в снег. Потом спросил мягко: «Слушай, малыш, во сколько тебе, говоришь, обошлись эти 3000? «По $8 штука. Молчи и не приставай ко мне. Я не хуже тебя умею считать. Мы потеряли на этой затее $17 000, да будет тебе известно. Я подсчитал еще, когда мы сидели и собирались нюхать то первое яйцо». Смок раздумывал несколько минут, потом опять прервал молчание. «Слушай, малыш, $40 000 — это ведь 200 фунтов золотого песка. Бешеный взял нашу упряжку, чтобы отвезти яйца. Сюда он пришел без нарт. 2 мешка с песком он принес прямо в карманах, они весили фунтов по 20, не больше. Уговор был платить сразу наличными. Он захватил с собой столько, сколько нужно было, чтобы расплатиться за хорошие яйца. Он не собирался платить за те 3000. Значит, он знал, что они тухлые. А откуда он знал? Как это понимать, скажи, пожалуйста?» Малыш сгреб карты, хотел было стасовать их наново, потом остановился. «И понимать нечего. Младенец тебя растолкует. У нас 17000 убытку. У Бешеного 17000 барыша. Тем яйцам, которые привез Готеро, хозяин вовсе не Готеро, а сам Бешеный. Еще что тебя интересует?» «Вот что. Почему ты не сообразил, что надо яйца сперва проверить, а потом уже платить за них?» «Да очень просто. Этот мошенник Бешеный все рассчитал с точностью до секунды. Мне некогда было смотреть, свежие яйца или не свежие, надо было скакать во весь дух, а то я не поспел бы сюда к расчету. А теперь будь так добр, разреши задать тебе один деликатный вопрос. Как бишь зовут ту особу, которая надоумила тебя заняться этой выгодной операцией?» Малыш в 16-й раз безуспешно раскладывал свой пасьянс, а Смок уже принялся готовить ужин, когда к ним постучался полковник Бови, вручил Смоку письмо и прошел дальше к себе домой. «Видал ты его?» — с яростью крикнул малыш. — «Я думал, он вот-вот расхохочется, поднимут нас с тобой на смех. Теперь нам в Доусине не житье». Письмо было от Бешеного, и Смок прочел его вслух. «Дорогие Смок и малыш, нижайше вам кланяюсь и приглашаю вас сегодня на ужин к Славовичу. С нами ужинает мисс Эрл, а также Готеро. 5 лет назад в Сёркле мы с ним были компаньонами. Он славный малый и будет моим шафером. Теперь насчет яиц. Они попали на Клондайк 4 года назад и уже тогда были тухлые. Они были тухлые, еще когда их отправляли из Калифорнии. Они спокон веку тухлые. 1 год они зимовали в Карлуке, другой — в Нутлике. Последнюю зиму пролежали на 40-й миле. Их там продали, потому что не была внесена плата за хранение. А на эту зиму, надо полагать, они застрянут в Доусоне. Не держите их в теплой комнате. Люсил просит сказать вам, что мы все вместе как-никак расшевелили Доусон. Так что выпивка за вами, я считаю. совершеннейшим почтением, ваш друг Б.